седы в синеву небес. Слышу шелест трав, вижу вереск холмов твоих мир. Моих снов гомон ручьев, струящий хрусталь срез вечных дубрав. Покой, свобода, покой, свобода. И встречу я рассвет средь твоих холмов. В руки посох взяв, я бродягой пойду по стране. Моих снов клёкот орлов, простерших крыла над скальной. Покой, свобода, покой, свобода.